Глава 9. Планируй на десятилетия вперед, чтобы не сожалеть в старости. Я помню, как впервые задумался о долгосрочном планировании. Это случилось, когда мой дедушка Михаил, проживший яркую 90-летнюю жизнь, лежал на смертном одре. За несколько дней до кончины он позвал меня и с грустью признался: «Знаешь, Коля, есть одно сожаление, которое не дает мне умереть спокойно. Я так и не успел побывать в своем любимом Париже. Всю жизнь откладывал это на потом, а теперь потом уже не наступит». История дедушки глубоко потрясла меня. Я понял, что большинство людей живет, постоянно откладывая жизнь на потом. Синдром отложенной жизни. Мы откладываем свои мечты, путешествия, хобби, знакомства и даже любовь на лучшие времена. И в итоге наступает старость, а за плечами груз несбывшихся амбиций и сожалений. Статистика неумолима. Среди пожилых людей доля счастливых составляет лишь 10-15%. Остальные в той или иной степени не удовлетворены прожитой жизнью, сожалея о несделанном. Чаще всего они жалеют, что не реализовали свой творческий и профессиональный потенциал, так и не научились чему-то важному для себя, не позволили себе то, о чем всегда мечтали, потратили жизнь не на то, что хотели бы. Ключевая причина в том, что большинство людей живут одним днем, не имея четкого долгосрочного видения своего будущего. А те немногие, кто ставит перед собой отдаленные цели и следует к ним годами, добиваются поистине удивительных результатов. Например, известен случай, когда два основателя крупной IT-компании в 1990-х договорились встретиться через 20 лет в дорогом ресторане, если к тому моменту добьются успеха. И вот, спустя два десятилетия они сидят за столиком в модном заведении курорта Сан-Тропе, обсуждая свои миллионные состояния. Другой показательный пример – история Луизы Хей. В возрасте 52 лет эта домохозяйка решила исполнить свою давнюю мечту – стать профессиональной писательницей. За следующие 18 лет она написала и издала серию книг в жанре магического реализма общим тиражом в 30 миллионов экземпляров по всему миру. В 70 лет Луиза Хей добилась колоссального успеха благодаря многолетней целеустремленности. И таких примеров достижения грандиозных целей за счет долгосрочного планирования великое множество в самых разных сферах жизни. А сколько талантливых людей не реализовали себя только потому, что не научились ставить отдаленные цели и следовать к ним годами. Поэтому я хочу поделиться с вами мощной методикой, которая кардинально изменила мою жизнь и жизнь многих моих читателей. Это планирование собственного будущего на 5, 10, 15, 20 лет вперед через регулярную визуализацию желаемой жизни. Давайте разберем подробный пошаговый алгоритм составления многолетних жизненных планов. Шаг первый. Визуализируйте свою идеальную жизнь через 5, 10, 15, 20 лет. Представьте себя через заданный промежуток времени. Каким вы видите свое будущее? Чем вы занимаетесь? Где живете? С кем общаетесь? Опишите свой типичный день со всеми подробностями. Как вы просыпаетесь по утрам? Как выглядит ваш дом? Что вы делаете днем, кого встречаете, о чем говорите, чем занимаетесь вечером перед сном. Помечтайте о том, как бы вы хотели прожить ближайшие десятилетия в идеале. Не ограничивайте свою фантазию рамками текущей реальности. Представляйте именно ту жизнь, которая была бы для вас мечтой. Это упражнение лучше проводить регулярно, например, раз в неделю по 30-40 минут. Со временем ваше видение станет все более четким и ярким. Шаг второй. Проанализируйте линию жизни. Нарисуйте временную шкалу от рождения до глубокой старости, отметив на ней уже прожитые годы. Осознайте, сколько потенциального времени у вас есть в запасе и на что вы хотели бы его потратить. Например, в среднем человек живет 70-80 лет. Соответственно, к 35 годам мы проживаем уже около половины отведенного отрезка, а после 60 наступает старость с последующим угасанием. Учитывая это, задумайтесь, сколько активных лет у вас реально осталось на воплощение задуманного и что вы хотите успеть сделать в этот период. Такая визуализация сразу придает остроту ощущению времени и стимулирует ценить каждый прожитый день. Шаг третий. Спланируйте ключевые вехи на пути к мечте. Исходя из вашего видения идеальной жизни и понимания временных горизонтов, составьте пошаговый план воплощения мечты с разбивкой по годам. К примеру, 2025 год – закончить курсы программирования. 2026 год – устроиться на первую работу разработчиком. 2030 год – стать тимлидом и зарабатывать 300 тысяч рублей в месяц. 2032 год – купить квартиру в центре города. 2035 год – жениться. 2040 год – стать директором IT-компании. И так далее. Конкретизируйте основные вехи своего будущего. Это придаст вам уверенность и направление движения на годы вперед. Шаг 4. Разбейте глобальный план на ежегодные цели и задачи. Когда у вас есть отдаленное видение в 5, 10, 20 лет, определите, какие конкретные цели и задачи вам необходимо решать в текущем году, чтобы приблизить его реализацию. Наметьте четкий план действий на ближайшие 12 месяцев, а по итогам каждого года анализируйте результаты и ставьте задачи на следующий год. Так за счет ежегодных итераций вы постепенно будете воплощать свое глобальное видение. Шаг 5. Следуйте плану и корректируйте его. Воплощение многолетних жизненных целей требует двух качеств – стратегического видения пути и тактической гибкости. Помните, что планы редко исполняются так, как задумано изначально. Жизнь полна неожиданностей, поэтому будьте готовы оперативно реагировать на вызовы реальности и вносить корректировки в план при необходимости. Главное, чтобы стратегический вектор движения сохранялся верным. Если регулярно планировать свою жизнь на десятилетия вперед, следовать намеченным ориентирам и своевременно корректировать маршрут, вы гарантированно достигнете выдающихся для себя результатов к зрелому возрасту. Более того, сам процесс такого осознанного движения к отдаленной мечте приносит огромное удовлетворение и ощущение глубокого смысла жизни здесь и сейчас. Вопреки расхожему мнению, счастье не в цели, а в пути. Используйте методику долгосрочного планирования, чтобы ваша жизненная дорога была длинной, приятной и привела туда, куда вы всегда стремились. Удачи в путешествии!